хотя надо добавить, что враги его святейшества превзошли даже и эту низость. И все мы знаем, какие вещи открылись во время процесса еретика Бернарда де Лисье, арестованного 10 лет назад. У него были найдены в доме чернокнижные сочинения и с пометками на самых опасных листах, с полнейшими руководствами, как выделывать восковые фигурки и добиваться погибели любого врага. И поверите ли, нет ли, однако у него в доме были найдены фигурки, воспроизводившие с необыкновенной похожестью облик его святейшества папы. И на этих фигурках, на самых жизненных местах тела, были нанесены красные точки. И все знают, что таковые фигурки, повешенные на веревке, следует помещать перед зеркалом, а потом поражать жизненные точки острой булавкой, а потом... Но для чего я углубляюсь в эти отвратительные подробности? К чему доказательства? Сам его святейшество папа сказал о вреде котов и петухов и описал все их козни, проклинал их в своем постановлении «Супер Иллиус Спекула», которое советую вам всем перечитать, если оно, конечно, найдется в вашей богатейшей библиотеке, и хорошенько подумать. «У нас есть», — горячо заверил аббат, не помнивший себя от волнения. «Ну и отлично», — подвел итог Бернард. «Теперь, по-моему, случай этот ясен. Совращенный монах, ведьма и какой-то их дьявольский обряд, к счастью, не успевший осуществиться. Ну, а кто был намечен жертвой, это мы, безусловно, скоро узнаем. Чтобы узнать это поскорее, я пожертвую несколькими часами сна. Надеюсь, ваше высокопреподобие соблаговолит предоставить мне место, куда отвезти этого человека». «У нас есть темницы в подвале кузни», — сказал аббат. «К счастью, они редко используются и вот уже много лет пустуют». «К счастью или к несчастью?» — отрезал Бернард. Он приказал лучникам узнать дорогу и припроводить двух пленников в две разные темницы. Мужчину привязать покрепче к какому-нибудь кольцу в стене, так чтобы он, Бернард, сойдя туда в скором времени, мог бы допросить его, глядя ему прямо в лицо. «Что же до девки?» — сказал он. «С ней все понятно, и не стоит сейчас возиться и ее допрашивать. Ее еще подвергнут надлежащим испытаниям, прежде чем сожгут как ведьму. Так как она ведьма, чтобы заставить ее говорить, нужно поработать. С монахом же дело другое. Его еще можно привести к раскаянию». И он сверлил взглядом трясущегося Сальватора, как будто внушая ему, что не все возможности потеряны. «Пусть только расскажет правду. А также, — добавил Бернард, — назовет своих сообщников». Обоих уволокли. Он безмолвно висел на руках стражников, будто был без сознания, а она плакала, билась и скулила, как животное, которое гонят под нож. Но ни один человек, ни Бернард, ни латники, ни даже я не понимал, что она там выкрикивает на своем деревенском наречии. Хотя она и владела речью, но для нас была все равно, что немая. Одни слова дают людям власть, другие делают их еще беззащитней. Именно таковы темные речи простецов, которых Господь не допустил к науке высказывать свои мысли универсальным языком образованности и власти. Снова я безотчетно рванулся за нею, снова Вильгельм, мрачный как туча, удержал меня. «Остановись, дурень!» — сказал он. — Девчонка пропала. горелое мясо. Когда я окаменел и глядел, как ее уводили, а в голове вихрем проносились самые противоречивые мысли, кто-то тронул меня за плечо. Непонятно, каким образом, но я, еще не обернувшись, уже знал, что это Убертин. «Смотришь на ведьму?» — сказал он. Я вздрогнул, хотя был уверен, что о моих делах он знать не может, и заговорил со мной только от того, что сумел уловить, благодаря своей чудовищной чуткости к человеческим страстям, напряженность моего взгляда. «Нет», — забормотал я не смотрю, то есть, может быть, и смотрю, но она не ведьма. Мы ведь не знаем, может, она не виновата».